Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас отдание праздника Успения Божией Матери. В светлом празднике Успения Божией Матери открывается победа Христова, которая предназначена для всех людей. Пресвятая Дева, Божия Матерь, первая из всего рода человеческого, в полноте приобщилась к победе Христовой над смертью. Мы воспеваем в эти дни в молитвах неусыпающую Богородицу, стараясь проникнуть в тайну ее предстательства за род человеческий. Мы знаем, что она может обо всем умолить своего Божественного Сына и спросить нам исцеление и спасение и покаяние, и все, в чем нуждаемся мы и наши ближние. Ее заступничество всесильно. Исполненная благодати, чистоты и святости, она молится, чтобы вся Церковь была причастна ее дарам. Наверное, об этом апостол Павел говорит: «Хочу представить вас Христу как Деву чистую». И однако мы сознаем, как велико расстояние между ее святостью, ее совершенством и нами грешными. В чем тайна молитвенного предстательства? Во-первых, тот, кто ходатайствует за другого человека, должен быть готов поставить себя на его место, то есть взять на себя последствия тех болезней и скорбей, которые терпит другой за свои грехи. Восполнить своей жертвенностью во Христе то, чего тому не достает. Поэтому и говорят святые: молиться за других – это кровь проливать. Именно так ходатайствует за нас Божия Матерь у креста Христова, где она таинственно усыновила всех людей. И когда оружие скорби прошло ее пречистую душу, открылись ей помышления от сердец многих, и началась ее неусыпающая молитва за весь род человеческий. Но чтобы молитва была действенна, необходимо, чтобы тот, за кого молятся, был готов сам приобщиться духу молящегося, принять в свою жизнь те качества, без которых он не может приблизиться к Богу. Каждый день мы молимся Божией Матери, и за каждым богослужением прославляется ее духовное совершенство. Она прежде всего является перед нами как алчущая и жаждущая правды, алчущая исполни благ, и богатящаяся отпустит щи, восклицает Пречистая Дева. Это самое главное, что нужно человеку. И как много людей, которые остаются тщи, ни с чем, пытаются обогатиться, но не в Бога богатеют, и жизнь их завершается полной тщетою, полной пустотой. Божия Матерь учит нас, что ходатайствовать за другого человека можно только тогда, когда есть в сердце нашем алкание и жажды правды Божией. Если этого нет, то молитва не имеет смысла. И милость Его в роды родов, боящимся Его, исповедует Божия Матерь. Нам открывается, что тайна воплощения и тайна милосердия Христова не могла совершиться до того момента, пока в человечестве не нашлась та, которая имеет подлинное благочестие и совершенный страх Божий. Эту милость она знает на себе и знает, что эта милость будет дарована многим и многим поколениям. И потому ее исповедание в этом гимне хвалы завершается словами: «Себо отныне ублажат мя всероди». Мы удивляемся непостижимой высоте смирения Пречистой Девы Марии. Она говорит: «Низложи сильные со престол и вознесе смиренные». Она была вознесена крепкою рукою Божией до престола славы сильных, которые были низринуты. Церковь Божия исповедует, что Пречистая Дева Мария находится одесную своего Божественного Сына. «Предста царица одесную тебе, в ризы позлощенны одеянно приукрашенно». А кто, как не сатана и прислужники его, те сильные, которые низложены со престолов своих? И кто та смиренная, которая вознесена до престола Божия на место сильных, как не Пресвятая Дева Мария, ходатайствующая за нас? И мы удивляемся ее чистоте, тому качеству нового человека, которое в ней присутствует в полноте. Кто не понимает значение преснодевства и девства, тайну целомудрия, тот не может понять тайну воплощения Божия, и он не может быть причастным победе над смертью, которую хочет Господь даровать всем заступничеством Божией Матери, за все превосходящую чистоту Преснодевы Марии даровано спасение всему роду человеческому. Никто не узнает тайну воплощения Божия и тайну успения Божией Матери, если не будет стремиться к чистоте, и никто не поймет ее всесильного ходатайства и не научится настоящей молитве, если не будет всем сердцем искать чистоты. Малейшая нечистота, мимолетный нечистый помысел, говорят святые отцы, и лик Божий скрывается из нашего зрения, потому что нечистота – это тьма, совершитель которой дьявол, нечистый. Смысл молитвы заключается в том, чтобы Бог стал для нас живым и личным, и чтобы всякий человек, за которого мы молимся, открылся как единственный и неповторимый, который дороже всех на свете, за которого Христос пролил свою кровь. И тайна успения Божией Матери совершилась ради этого человека. Если в сердце нашем есть малейшее поползновение к нечистоте, мы не можем войти в личное присутствие Бога и не можем по-настоящему ходатайствовать за другого погибающего человека. Сегодня мир погибает от нечистоты, и потому он в страхе и унынии. Как обретается чистота? Святитель Игнатий Брянчанинов, как и все святые отцы, говорит, что она дается тому, кто видит свою нечистоту, ужасается ей, оплакивает ее и умоляет Господа очистить его от всякой скверны. Чистота подлинная узнается в благодати, которую дает Господь. Когда сердце касается благодать, мы узнаем, что такое чистота и души, и тела. Это благодать кровью Христовой дарована всему миру. И Божия Матерь предстательствует за каждого человека неусыпно, неотступно, не отделяя себя от креста Христова, от Его славы. Среди растерянности и страха, которые сегодня охватывают почти всех, нам подается мужество, исходящее от чистоты Преснодевы Марии, и мы обретаем его от ее несравненной материнской любви к своему Божественному Сыну и от ее несравненной любви каждому человеку. Когда касается нас благодать Божия, приоткрывается нам непостижимая тайна будущего века. Когда наступит всеобщее воскресение рода человеческого, тогда обретем мы благодатью Божией способность вступать в личные непосредственные отношения не только с близкими, дорогими для нас людьми, но с каждым человеком, который когда-либо жил на свете, и со всем родом человеческим. Матерь Божия прежде всех получила этот дар, эту славу Царства, воскресения Христова за свое божественное материнство. Но чаяние воскресения мертвых живо во всем роде человеческом, и слава ее успения, ее воскресения не просто образ будущей Церкви, а то, чем Церковь уже сейчас является, то, чему уже сейчас приобщаются все святые, хотя не достигая еще полноты победы над смертью, которая будет дарована только всеобщим воскресением, то, чему мы приобщаемся, каждый в меру своей жизни и веры, сейчас и в час нашей смерти. Божией Матери в успении Духом Святым даровано видеть всех нас, каждого из нас, и ходатайствовать за нас, как за детей своих, родных Христу и ей. Мы молимся, чтобы она и нас научила этой тайне жизни и смерти, тайне молитвы за других людей, погибающих в смерти и смерти вечной, чтобы мы узнали, как велик и дивен человек. Воистину, когда он достигает единения со Христом Богом, слава его подобна славе самого Христа Бога. Среди нынешнего уныния и безверия и победы смерти мы должны засвидетельствовать жизнью своей и смертью своей, что мы уже сейчас приобщены тайне успения и воскресения Пречистой Девы Марии, первой из всего рода человеческого, нашего с вами рода. Аминь.